Да говорю же, нету у меня адреса, понимаешь, нету. А был бы, все равно бы не дал. Вот наказание! Он отошел от нее и сел на стул. Наташа тихо проговорила. Больше мне ничего не нужно. Это ты сейчас думаешь, что не нужно? А когда станет нужно, что будешь делать, ты подумала? Смотри, не пожалей. Позовешь — поздно будет. Наташа отвернулась. Уходи. Я-то уйду. А ты-то вот с кем останешься? Прошу тебя, уходи. Наташа встала и открыла дверь. Виктор взял со стола букет и шампанское, вышел в коридор, подошел к входной двери, сунул цветы под мышку, чтобы освободить руку, повернул собачку замка и, не оборачиваясь и не произнося ни слова, вышел из квартиры. Наташа постояла несколько секунд, потом вернулась в комнату, поправила на столе скатерть, села на диван и откинулась на кожаную спинку. «Ну вот и все», — подумала она и закрыла глаза. Прошло 4 дня. Наташа ждала Сережу из школы. Когда старые настенные часы, которые она недавно починила, пробили 5, она еще не начинала волноваться, потому что Сережа предупредил ее, что задержится в школе после уроков. В 7 было уже темно, и она подумала, что пора бы ему вернуться, когда услышала звонок в дверь. «Иду!» — крикнула она и пошла открывать. Перед ней стоял Денис Копылов, которого она не видела со дня их возвращения из клиники. «Здравствуй, Денис», — сказала Наташа. «Сережи еще нет, но ты проходи, он сейчас придет». «Тетя Наташ, он не придет», — выпалил Денис, который долго придумывал, как сообщить ей новость, которую принес так, чтобы она не испугалась, но так ничего и не придумал. «Как не придет?» Только сейчас она заметила, что мальчик взволнован. Она почувствовала, что у нее холодеют ладони, и тихо повторила. «Как не придет?» «Тетя Наташ, вы не бойтесь. Я знаю, где он. Я поеду с вами». Заметив, что она побледнела, Денис быстро проговорил. «Он жив, с ним все в порядке. Где он?» «Он у этих, которые его прошлый раз... Господи, откуда ты знаешь? Он позвонил нам. У вас телефона-то нет?» «И потом я про него все знаю, он мне в больнице все рассказал». «Что рассказал?» «Он просил, чтобы я вам все объяснил и поехал с вами на старую квартиру». «Зачем?» «Чтобы вы попросили этого, как его, Виктора, дать вам одну вещь». «Господи, какую вещь? Ты знаешь, где Сережа?» «Опять в Отрадном?» «Нет, не в Отрадном, но я знаю, где». «Денис, говори скорей. Я сейчас пойду в милицию». «В милицию нельзя. Если вы пойдете в милицию, его убьют». Наташа села. «Тетя Наташ, вы не бойтесь. Вы только сделайте то, что он просит, и все». Наташа постаралась взять себя в руки. «Объясни скорее, что произошло».